Кому охота начинать день с бессмысленных и бесконечных склок и пререканий? Причем спорить, а тем более доказать что-либо этой даме было просто невозможно. И мой приятель стал чахнуть на глазах от такой жизни. Спустя год после женитьбы он перестал шутить и смеяться, спустя два стал раздражительным и готовым вспыхнуть по малейшему поводу, как сухой порох. А через 3 года созрел для того, чтобы развестись и уехать, куда глаза глядят, лишь бы глядели они в противоположную от тещи сторону. А вот в такой период его жизни я и подарила ему чудесную цветущую примулу. Прошло каких-нибудь 3 недели, и мой приятель уже рассказывал в курилке анекдоты. Через месяц он пригласил меня на рыбалку, чего не случалось между нами уже 1-1.5 года. А еще через 1/2 года я, посмеиваясь, выслушала новость о том, что они всей семьей, включая тещу, едут справлять Новый год в Таллин. А если бы за несколько месяцев до этого я высказала ему предположение, что в ближайший Новый год он, пребывая в здравом уме, будет добровольно встречать со своей тещей, он бы только пожал плечами, ибо тогда на столь безумное предположение он наверняка не смог бы найти ответа. Однако из Таллина они вернулись в прекрасном расположении духа и вполне довольны друг другом. А еще через 1 год я, проходя по их улице, увидела тещу приятеля. Она гуляла с очаровательным карапузом. «Значит, дело дошло и до внуков», — отметила я, и активно, улыбчиво, доброжелательно общалась со всем двором. Клянусь, я не преувеличила в этой истории ничего. Хотя и сама, честно говоря, до сих пор иногда удивляюсь огромным возможностям маленького миротворца — примулы. Особую отраду примула доставляет зимой, когда за окном вьюга и мрак, а у вас в комнате пылают небольшие пурпурные костерки ее цветов. Весной человек ощущает острую потребность в витаминах, и вот когда нет ни овощей, ни ягод, на помощь людям приходит первоцвет или примула лекарственная. Примулу лекарственную, этот прекрасный дикий цветок, можно выращивать дома. Ему требуется много солнца, поэтому его следует выставлять к окнам, обращенным на восток или на юг. Весной и летом цветы поливают обильно, к осени полив сокращает. С выращенных в таких условиях примул можно периодически собирать листья для салата. А в листьях первоцвета содержится большое количество каротина и витамина С – 5,9 миллиграмм на процент, а гораздо больше, чем у других дикорастущих травянистых растений. 2 листочка первоцвета лекарственного обеспечивают необходимую человеку суточную дозу витамина С. Редкое и очень ценное свойство первоцвета заключается в том, что при быстром высушивании – при 120-130 градусах листья его сохраняют до 95% витамина С. Порошок из таких листьев очень стоек, при хранении в течение 1 года не теряет своей активности. Много в первоцвете также углеводов, глюкозидов, эфирных масел, органических кислот, поэтому из него готовят лекарственные препараты, абсолютно нетоксичные. Их принимают при ревматизме и головных болях. Отваром этого растения лечится от бронхита, воспаления легких, коклюша. Корень оказывает также слабое мочегонное и патагонное действие, усиливает желудочную секрецию, активизирует обмен веществ в организме. Корни входят в состав грудного чая, который пьют при кашле, трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите. 2 чайные ложки смеси из высушенных корней первоцвета, девясила и мати мачехи, взятых в равных частях, заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят 5 минут, через 15 минут процеживают, выпивают мелкими глотками за день, независимо от еды. одну столовую ложку без верха сухой